Глава 14. Твоя мечта обязательно сбудется. Флора, прости, что так долго не писала. С утра до вечера была занята. Джемы в лавке Густава разлетаются. Сварила две дополнительные партии. Не оставалось сил на письма. Только записывала настроение моря и бежала по делам. Но мысленно я говорила с тобой. Девочка моя, люди считают, что если о чем-нибудь сильно попросить Бога, он это исполнит. Пусть и не тогда, когда этого ждут. Не смею оспаривать. Но нельзя забывать, что каждый из нас тоже немного волшебник. Помоги своими действиями Богу воплотить то, что так сильно хочешь или хочет тот, чьей мечтой, быть может, является твой поступок. Мечты должны становиться реальностью. Чтобы они сбывались, нужно немного терпения, чуть больше труда и как можно больше веры. Ты смотрела мультфильм «Золушка»? Ох, как же ее спела Эллен Вудс. Надо переслушать. Там есть прекрасные слова. Как бы сильно твое сердце ни страдало, если будешь верить, твоя мечта обязательно сбудется. Девочка моя, я помогла Богу исполнить еще одну мою мечту — усыновить ребенка. Эта мечта жила в моем сердце еще до появления Сары, с институтской поры. Сначала боялась, что не хватит сил. Потом были против и Франк, и Борис. Все эти годы я не переставала верить, что наступит день, когда смогу подарить тепло не только своему ребенку, но и малышу, который по воле обстоятельств им обделен. В этот раз я не смогла стать родителем официально. Статус, документы, возраст не позволили. Но мне разрешили опекать мальчика с глазами мудрыми, печальными и одновременно полными жизни. Когда я впервые увидела его в доме сирот, он сидел на подоконнике. Он ни с кем не сближается, но чрезвычайно вежлив, любит смотреть на воду и пить молоко, сказала о нем воспитательница. Его зовут Галим. На иврите это волны. Я подошла к нему, вытащила из кармана горсть жареного миндаля, протянула. «Угощайся». Моя подруга Нелли обжарила этот миндаль в морской соли. Теперь он пахнет волнами. Мальчик посмотрел на меня. Сначала нахмурился, потом улыбнулся и протянул в ответ маленькую смуглую ладошку. «Люблю они».